Когда Цоя увели, то судья поднял мне руку и объявил меня победителем. Одобрительные возгласы моих друзей звучали, как фанфары. Они обнимались, хлопали по плечу и улыбались во весь рот. Приятно ощущать, что при таком сложном противнике я не спасовал и не подвел нашу часть. Насколько я понимал, пока результат боев первого тура был лучшим у спортсменов, выставленных от нашей учебки за последние пару лет, я вернулся в раздевалку. До следующего боя примерно полчаса, возможно, чуть больше. Прапорщик приказал расслабиться и восстановиться. Легко сказать, поначалу мне казалось, что бой забрал все мои силы. Полежав минут 10 на скамейке с поднятыми вверх ногами, мы по очереди с Серегой Шевченко держали лежащего на скамейке за пятки. Я почувствовал, как напряжение схлынуло, но расслабляться окончательно было рано. Нужно было поддерживать форму и оптимальную температуру тела, поэтому я вышел в фойе и продолжил легкую разминку. По графику теперь я должен был выходить первым. Лично для меня это было преимуществом, потому что понимал, завряд ли перегорю за такой короткий промежуток времени. Серега остался в раздевалке помогать Шматко и ребятам. Я же прохаживался в стойке взад-вперед в длинном коридоре, пол которого был сделан из шлифованной гранитной крошки и бетона. Нанося легкие короткие прямые удары, низкой интенсивности, я не давал остыть своему телу. Я знал точно, что это лучше, чем просто сидеть. Мозг посылает в тело сигнал, что еще ничего не закончено. Пока я готовился к следующему бою, я познакомился с ребятами из музыкальной роты, которые репетировали тут же в фойе школы. Они поначалу косились на меня до тех пор, пока я им не сказал, что сам играю на гитаре, и даже недолго поучаствовал в школьном ансамбле. Они отложили свои инструменты, было видно, что я их заинтриговал. Мы разговорились. Для них встреть музыканта, дерущегося на турнире по рукопашному бою, было сродни тому, как если бы убежденные, закостенелые в своем пристрастии, рыбаки встретили бы своего хорошо знакомого коллегу среди охотников. Их горящие взгляды и внимание к моему музыкальному опыту тронуло меня. Было и такое в моей биографии, но только в той, прежней жизни. Хотя я был абсолютно уверен, что, если мне в руки бы дали гитару, то я с легкостью сыграл бы весь репертуар, который помнил. Белорус Петя Криштанович приобщил меня к виа-песнеры, о которых я в той юности и даже микроскопического понятия не имел. А сейчас вижу, насколько профессионально и даже красиво можно переосмыслять и продолжать стиль популярной польской группы «Нототсо». Я поделился своими мыслями на этот счет с музыкантами, и мы вместе посмеялись. «Мы такое не играем», — сказал дружелюбный ефрейтор-украинец Бондаренко из Закарпатья, служивший этой музыкальной роте уже второй год. «Песнеры — не наши методы. А какое вы играете?» Улыбнулся я, «сыграйте то, что вам по душе». Он хитро оглянулся на коллектив и рассказал, что вообще-то они играют все, от Мурки до Червоной Руты. Но сейчас они Мурку не могут сбацать. Уголовный шансон, классово чуждая музыка, и если их услышит начальство, то их всех порвут, как тузик грелки. В этом же взводе я познакомился с тубистом из Ульяновска, то есть тем, кто играет на самой большом медном духовом инструменте с Женей Ростовым, который был очень похож на настоящего пятикантропа. У него был огромный рост, угрожающе выпирающие вперед челюсти, большие надбровные дуги. Но стоили лишь немного поговорить с ним, как выяснилось, что он обладает нежнейшей душой и энциклопедическими познаниями в музыке. Костя загремел в армию с большим опозданием, уйдя из консерватории, но спартанский образ жизни с закаливанием и физическим трудом его не просто устраивал, а всецело восторгался. Он сказал, что был бы рад, если бы его пригласили сразиться с кем-нибудь на ковре. Но к счастью или несчастью музыкантов берегли, так же как их руки-пальцы, поэтому путь к поединкам для Жени был заказан. Я смотрел на них и понимал, насколько талантливые и необычные люди населяли наш великий союз, так несправедливо оболганный и оплеванный разными либеральными лицемерами в последующие годы. Бондаренко поинтересовался, люблю ли я джаз, и сыграл с оркестром специально для меня и для поддержания моего боевого духа поистине неожиданную композицию Луи Армстронга «Привет, Долли». Незамысловатые негритянские стихи про единственную радость девушки, пришедшей послушать концерт джазовых музыкантов, которые дают ей лучшее место и не намерены ее отпускать из зала, не считались классово чуждыми. Пластинки Луи с оркестром и хором Соя Оливера разлетались, как горячие пирожки. Где-то в середине песни Луи Армстронга, исполняемой лично для меня, в фойе ворвался молодой лейтенант с выпученными глазами и закричал: Стоп, отставить. Я сказал стоп, немедленно прекратить это безобразие. Он тяжело дышал, и его раскрасневшееся от гнева и страха лицо выражало крайнюю степень недовольства. Я спрашиваю, что тут творится? Бондаренко, мой новый знакомый, встал и с виноватой улыбкой сообщил лейтенанту. Так это, мы Валторну прорабатываем. Новой то на складе нет. Вы же знаете, новой в оркестр не выдали. Боимся, что на гимне Советского Союза киксанет, как в прошлый раз. И вы всех нас того. Он показал грубый жест, накрывая открытой ладонью большой и указательный пальцы другой руки, сжатой в кулак. При этом эхом раздался характерный хлюпающий свистящий звук. В тот же момент встал парень с указанным музыкальным инструментом, нахмурил брови, дунул в дульце и изобразил трель какофонию. Я с трудом сдерживал смех, потому что с лица Бондаренко улетучилась его белозубая украинская улыбка и говорил все это с очень серьезным и озабоченным видом. Лейтенант растерялся. «Валторну?» – задумчиво переспросил он, поправляя фуражку, съехавшую на затылок. «Ну давайте, давайте, прорабатывайте. Только тише. Есть тише, товарищ лейтенант. Будем прорабатывать Валторну практически шепотом». Лейтенант волчком развернулся на каблуках, потому как он неуверенно двигался по натертому полу, можно было предположить, что он тоже недавний выпускник гражданского вуза. Когда лейтенант ушел, я расслабился и тихо расхохотался. Чтобы заглушить мой смех, Бондаренко скомандовал играть. Музыкальная рота заиграла «Привет, Долли» с самого начала. Я не услышал особой разницы в громкости. Глядя на Бондаренко, я видел, как беззвучно трясутся его плечи и ручьями льются слезы из его смеющихся. Через секунду играя, плакал весь оркестр. Настоящие любители джаза, наблюдая эту сцену, наверняка бы сказали, что музыкальная рота прониклась музыкой, вызвав бурю драматических переживаний и чувств в душе самих исполнителей. Когда композиция подошла к концу, я поблагодарил ребят за игру и двинулся в сторону зала с ковром, ведь я услышал свою фамилию. Мне нужно было готовиться к следующему поединку. Музыкальная рота пожелала мне удачи в бою, встала в полном составе и проводила меня маршем прощания славянки. В зал я зашел в приподнятом настроении. Усталость и напряжение предыдущего боя сняло, как рукой. Я, войдя в зал, я не обнаружил наших, зато увидел своего нового соперника. Он был моего роста, крепкого рельефного телосложения. Я сразу понял, что буду драться со своим, с боксером. Его тренер, видимо прапорщик, массировал ему ромбовидную мышцу спины. Мне немного полегчало, но видя, как он держится и двигается, я испытал некоторое волнение, которое тут же подавил, сконцентрировавшись на ощущениях своего тела. Это старый боксерский трюк, которому меня научил заслуженный мастер спорта, мой первый тренер, Борис Иванович Старовойтов, в самом начале моей спортивной карьеры, если так можно было назвать детские и юношеские районные соревнования по боксу. Подпрыгиваешь на месте, время от времени смотришь в сторону противника, думаешь о руках, представляешь, как они будут выстреливать серией сотни ударов в голову соперника, и волнение довольно быстро, через пару минут проходит. Я так и поступил. Мой визави, казалось, тоже не интересуется мною совсем. Но я вспомнил, каким жадным взглядом зрителя он смотрел на меня, считывал мои движения, удары и комбинации во время предыдущей комбинации. Он тогда уже знал, что сойдется в следующем бою с одним из нас, в отличие от меня. Для меня он был всего лишь одним из зрителей, которые там были десятки, а может даже и под сотню. Бой перед нами закончился досрочно, поэтому мы вышли на ковер раньше времени. Видимо, моя команда поддержки опоздала по этой причине. Ну что же, буду драться один. Мне не привыкать, это даже лучше, потому что лишние ожидания друзей иногда сковывают свободу действий. Теперь только мои глаза и только мой мозг будет принимать решение. Никаких подсказок и анализа со стороны. Рефери вызвал нас на середину ковра, продекларировал правила. Мы поздоровались и пожали друг другу руки в перчатках. Разошлись страны. Тут же дан старт, и мы снова сошлись. Итак, понеслась. Мой противник, рядовой Сурен Янгибарян, сразу бросился в атаку. Это было неожиданно. Никакой разведки. Хотел взять нахрапом. Но я совсем не новичок, и то скорее было минусом для бойца его уровня, чем плюсом. Я сразу выбрал длинную дистанцию и не подпускал его к себе близко. Атаковать без разведки, желание срубить меня сразу, было ошибочным решением с его стороны. Тут много нюансов. Боксерский ринг твердый. Его подоснова сделана из дощатого пола, то есть из доски без лишней упругости. Он хорошо закрепленный, как правило, в то время покрывался войлоком толщиной примерно 2 сантиметра. Борцовский же ковер имеет наполнитель толщиной 5 сантиметров, и на нем трудно прыгать челнок, ноги проваливаются в мат. Сильный удар нужно готовить совсем по-другому, чем в боксе, да и двигаться атакующему сложнее. Поэтому я, глядя на то, как утопают ноги перед ударом, легко читал начало атаки по стопам Янгибаряна и быстро уходил от них почти без усилий. Дело было еще в том, что мы с ним привыкли драться в квадратном ринге, где есть канаты и углы. Этот фактор тоже ему очень мешал. Я двигался то по часовой, то против часовой стрелки, не давая ему приблизиться и попасть в меня. Еще чуть-чуть, и он начнет нервничать. Я очень ждал грубой ошибки, чтобы дать ему затрещину и разозлить его еще больше. Тогда он мой. Ярость — плохой советчик. Он промахивался раз от раза и, злясь, постарался взвинтить темп. И вот он решился на боковую длинную атаку на подскоке и раскрылся. Я резко сгруппировался, сменил форму и направление движения, уклоняясь не в бок, а ему в подмышку. Он еще ни разу не видел этого в моем исполнении. Бабам. Я всадил ему левый боковой в перчатке в висок и тут же подставил плечо, на которое он налетел со всего маху своим солнечным сплетением. Соперник даже в этот момент ойкнул, точнее, он очень тихо, почти приоткрытыми губами процедил на своем родном языке что типа «Вах, аря». Я вынырнул сбоку, хотел добавить, но он уже перекрылся. Тогда я посмотрел в его бешено сверкающие гневом глаза. Неужели мой расчет оправдался? Неужели гнев начнет ему застилать пеленой глаза? Глава 13. Соперник даже в этот момент ойкнул, точнее, он очень тихо, почти приоткрытыми губами процедил что типа «Вах, аря». Я вынырнул сбоку, хотел добавить, но он уже перекрылся, посмотрел в его бешено сверкающие гневом глаза. Неужели мой расчет оправдался? Неужели гнев начнет ему пеленой застилать глаза? Но нет, мой соперник был слишком опытен и искушен, чтобы позволить эмоциям взять вверх над собой. Он ушел в защиту и отступил. Понял, что я не так прост, как ему показалось на первый взгляд. Правильно, правильно. Опасайся меня. Война – искусство обмана, как сказал великий Сунь Цзы, китайский стратег и мыслитель, автор знаменитого трактата «Искусство войны», посвященный принципам ведения войны. Я не стал догонять его и предпочел остаться в этом поединке вторым номером. Так называют боксера, который избирает оборонительную тактику. Работа первым номером заключается в том, что боксер постоянно атакует, навязывает свой темп и скорость. Например, все тот же Тайон или вроде Мэнни Пакьяо, который станет единственным пятикратным чемпионом мира. Работа вторым наоборот, это когда боксер не атакует, а защищается, при этом эта тактика ничем не хуже. При хорошем чувстве дистанции и защиты, можно быстро и жестко отвечать встречными ударами, при этом не рискуя открыться. К примеру, Флойд Мейвезер. Я все время вытягивал Янгибаряна на себя. Делал я это так, немного опускал руки, чтобы у него складывалось ложное впечатление о бреше в защите, подступал, имитируя атаку, и не дожидаясь ответа перемещался. При этом я соблюдал крайнюю осторожность, все время следя за тем, как работают его ноги. А они работают у него неплохо, даже отлично. Видно, что он много часов проводит со скакалкой. Заигрался в наблюдение и пропустил прямой, пришедшийся прямо в лоб. В ушах зазвенело. И чтобы выжить, включаю ноги, постоянно двигаюсь, резко меняя направление на отходе. Огрызаюсь одиночными ударами левой. Правая прилипла к подбородку. Она моя защита. Звон в ушах прекратился, а вот резкости в глазах по-прежнему нет. Не зевай, Бодров. По-моему, он уже раз 5 пытался бить этой комбинацией раньше. Я попробовал просчитывать его отработанные комбинации. К концу первого раунда у меня это получилось. Я читал его очередной левый боковой в голову сразу же после правого прямого в корпус. Удары в корпус приходились в локоть, прикрывающий печень, сила их была такова, что он пробивал мою руку, и на этот раз я почувствовал адскую боль. Мое лицо исказилось от боли. Все по-настоящему, но нельзя сдаваться. Надо терпеть боль. Рефери не видел, иначе засчитал бы мне нокдаун. Не стоим, Бодров, отвечаем. Теперь настало мое время рисковать. Я в очередной раз слегка раскрылся и дождался мощного удара соперника. Получив его в правую перчатку, тут же стрельнул ей в ответ. Достал. Я не потряс его, но на пару секунд отбил охоту атаковать. Я добавил молниеносную двойку, кажется, даже попал, но для меня это была не атака, а защита, потому что сразу опустился на колено, набирая спасительные секунды. Рефери остановил поединок, указав жестом Янгибаряну, чтобы он отступил. 3 секунды, пока противник уходит в свой угол. Еще 2 пролетают, пока рефери начинает отсчет. Спасибо ему, он не спешит с этим. Параллельно считаю в уме и восстанавливаю дыхание. Боль немного отступила. 7, 8. Немного хитрости не помешает. Идти вперед туда, где не ждут. Атаковать там, где не подготовились. Пожалуй, он совсем не ожидает ударов ногами. Он чувствует себя комфортно, потому что я веду себя как 100-процентный боксер. Поднимаюсь на счет 9. Показываю капу. Она у меня белая и это выглядит как оскал. На соревнованиях в детстве учишься всяких хитростям. Например, как выиграть время для восстановления. Не потому что ленивый, а потому что стратегия. Поэтому я проделываю трюк с невытертыми перчатками. Я уперся в брызги еще не засохшей чужой крови на ковре. Пусть думают, что я тяну время, мне по барабану. Рефери меня понял, и вроде даже слегка усмехнулся. Судья держит за перчатки и пытается понять, глядя в глаза, не ведет ли спортсмена. Обычно просит сделать шаг вперед к рефери и, держа за перчатки, определяют координацию. Тут есть нюанс, если боец при нокдауне коснулся перчаткой пола, рефери должен вытереть перчатки, ведь на ковре чего только нет от луж пота, до слюны и а перчатки должны быть чистыми, его не проведешь. Скорее всего, он боксер, и судя по комплекции, когда-то бился в среднем весе. Читаю по глазам, что он грозится в следующий раз снять с меня очко, и снова команда продолжить поединок. Мы сходимся на этот раз, я меняю тактику, не ухожу с линии атаки и стремительно сближаясь. Сурен Янгибарян не ждал от меня такого хода. Именно поэтому он выставил вперед левую ногу, готовый встретить меня правым кроссом. Но не тут-то было. Мой хлесткий удар сбоку стопой в бедро заставил его пошатнуться и сделать ошибку. Он почему-то решил ответить тем же, а вот не нужно было, потому что я тут же поймал его пятку и резко потянул ногу вверх. Теряя равновесие, он все же засадил мне кулаком в лицо, но опрокинулся на спину. Я бросился сверху, пытаясь провести удушающий. Он как боксер не должен быть готов к защите. Мне удается сделать ему школьный треугольник. Я трачу много сил, но он не сдается. Вырваться он не может, но терпит боль. Стоп, конец первого раунда. Рефери останавливает бой. Перекатившись на спину, ищу взглядом своих, но вижу только ребят из окреста. Можно сказать, что отползаю в свою зону ковра. Ощущение, что если я уползу из зала сегодня и вернусь в часть живой и здоровой, то мне понадобится не меньше недели, чтобы восстановить силы. Сижу на пятках, уперев руки в бока и закрыв глаза. Я представил себе римских гладиаторов, которые дрались насмерть на потеху публики. Как хорошо, что меня не забросило в те времена. Если разобраться, то технически все то же самое, но нам в Янгибарянам нет нужды убивать друг друга, чтобы завтра проснуться и увидеть солнечный свет. Очень хочется пить, я бы сейчас ведро воды бы в один присест выпил, но это будет потом, а сейчас надо держаться до конца поединка. Перерыв в минуту пролетел совершенно незаметно. Погнали дальше. Смотрю на соперника, он выглядит совершенно не уставшим. Я мне бы еще передышку, хотя бы минут. Мне нужен отдых, и тогда я восстановлюсь. Он протягивает левую перчатку в знак приветствия. Я отвечаю, и он тут же пытается обойти меня слева. А вот хрен тебе. Чтобы не нарваться на очередной сокрушающий удар в печень, иду в захват, в клинч, пытаясь блокировать руки Янгибаряна. Он знает, что я только-только перестал чувствовать боль от его последнего удара по корпусу. Незамедлительно пользуется этим. Я вроде завис на нем, и тут же нарывался на короткий левый по печени. Мое счастье, что удар был нанесен с очень близкого расстояния. Но и этого хватило, чтобы во рту стало горько от желчи. Но есть и хорошие новости. Подбадриваю себя я, лежа щекой на его плече. От резкой боли чуть прояснилось зрение. В глазах уже нет тумана, и дыхалка почему-то восстановилась. Мы боремся. Точнее, я делаю вид, вишу на нем мешком, а он пытается сделать подножку, которую не умеет. Чувствую, что очкует. Ему совсем не понравился мой захват шеи в прошлом раунде. Рефери не дает долго находиться в этом положении и разводит нас из клинча. Янгибарян тоже сдал, тяжело дышит, но выходя из клинча пытается ударить после команды «стоп». Промахивается и гневно смотрит на меня, потому что я оказался ему легкой добычей. Рефери строго делает ему замечание. Еще одна такая выходка, и с него снимут очко. Вот что его злит. Мой соперник снова противник спешит, видно чувствуя, что со мной нужно побыстрее покончить. Длинные и размашистые удары от пояса, которые я отлично вижу, и от которых резко ухожу назад и в сторону. Уже можно бы и сработать по открытой голове Янгибаряна, но сказывается напряжение и общая усталость, которая передалась всему телу, и в моих руках нет взрывной ударной силы. Плечи и руки будто ватные, но на защиту пока скорости хватает. Один удар намеренно принимаю в плечо, энергично откидывая голову. Пусть думает, что попал. Болельщики и тренера Янгибаряна возбудились. Всем своим видом показываю, как мне хреново. Это такой аттракцион тщеславия для противника. А мнение его болельщиков, тренеров и зрителей мне абсолютно до лампочки. Они имеют право думать все, что хотят. У меня тут своя игра, свой тактический рисунок боя. Все просто. Я знаю, что не завалю Янгибаряна с наскока, только эмоциями и измором. Но на рожон я лезть не собираюсь. Мне еще выживать и выживать в очерченном поле ковра целых два раунда. И я не просто выстою эти 6 минут боя, а проведу полноценный бой. Я не стану легкой добычей этого умелого в боксе парня. Посмотрим, есть ли у него бойцовский интеллект или только интуиция. Ведь пока не выйдешь на ринг или ковер, не поймешь, что это шахматы, только сложнее. Ведь мало кто знает, что мой любимый философ Платон был успешным кулачным бойцом и чемпионом. Мой план прост. Надо сделать так, чтобы моя боль не перешла в злость. То, что я до сих пор способен видеть, а самое главное рисовать свою картину боя, это уже хороший знак на ответку. Может, ничего и не получится, случай такая штука. Есть вероятность ошибиться, промазать, зевнуть, пропустить. Но меня это не останавливает. Я по-любому пойду в ва-банк, ведь ту самую нужную мне минуту на восстановление я выиграл. Зал, Янгибарян и рефери уже не расплывались и не качались перед глазами. Очередной удар, мой нырок, и снова соперник промахнулся. Его это дико бесит, он стремится догнать меня еще и еще. Он снова спешит, ему нужна чистая победа. Ему надо добить меня красиво и наверняка. Ему не хочется тактически долго играть в шахматы. Он хочет порадовать своего тренера, себя и болельщиков, а я хочу подловить его на ошибке и выключить ему свет. Я вижу, как ненависть и какое-то нечеловеческое озверение заполнили его. Мне же ничто не мешает мне мыслить практично и рационально. Великое благо, когда мысли в голове слаживаются в четкую логическую цепь. Янгибарян тратит много сил на бесполезную работу. Его удары не достигают цели. Идут по плечам, по перчатка, по локтям. Вообще только балбесы и полные дилетанты думают, что бокс — это тупой вид спорта. Кто занимался, тот понимает, что в боксе интеллект и умение видеть главные составляющие успеха. Ведь мозг за доли секунды просчитывает собственные действия и принимает решения, как и постоянно просчитывает действия противника на 3 хода вперед, иногда больше. Все как в шахматах. Янгибарян допускает новый промах. Он теперь как открытая книга для меня, и я уже отлично вижу главную убойную серию противника из 3 ударов. Левый прямой в голову, и сразу же боковой справа, чтобы отвлечь меня от сокрушающего бокового слева в голову. Если эта серия не достигает успеха, то добавляется еще прямой правый в корпус, вернее в район корпуса, потому что противник работает уже на отход, на защиту. Эта серия повторяется из раза в раз. Йо-хо-хо, и бутылка рома, и ее не вычислит разве что не самый умный боец. Уже середина 3-го раунда. Парень искренне верит, что я еще нахожусь в плачевном состоянии, но это его дело. Блажен, кто верует. Видно, что он не только злится, но и сильно устает. Он вкладывает в промахи, тратит силы на воздух. Как говорят в Одессе, мимо кассы, без мазы. Я все еще играю театр. Надо подкрепить веру соперника в то, что у него все отлично, а у меня наоборот. Слегка опускаю правую руку, открывая челюсть. Ждать долго не пришлось. Приманка сработала. Левый, правый прямые в голову, классическая двоечка, сбившая мои перчатки от головы. И тут же с максимальной силой левый хук в мою открытую челюсть. Зараза, я не ожидал, что эта серия пройдет с такой бешеной скоростью. Едва успел чуть уклониться и слегка присесть. С этой секунды я полноценный боец кулачного боя. Я Платон и Джек Лондон в одном лице. Уже на отходе стрельнул 2 прямыми в ответ. Мой противник не замедляется ни на секунду. Резко сблизился. Я тоже поднимаю темп. Примите мое угощение, рядовой Янгибарян. Мне не оставалось ничего другого, как пойти на исполнение этого удара, буквально унижающего достоинство соперника. На. 2 кружки с левой стороны подряд, почти открытой перчаткой, но рефери все видел и не остановил, значит, все чисто. Нехорошо, конечно, выглядит и звучит, как две пощечины. Боль не позволяет мне чувствовать угрызения совести. Работая короткими в корпус в ближнем бою, а потом резко прохожу своей правой в лицо противника. Все отлично. Его правая бровь рассечена. Бой остановили и пригласили врача. Рефери и доктор осматривают рану бойца, из которой капает кровь. Это, в общем-то, хорошо. Один глаз теперь у него слеп. Я снова отдыхаю. Теперь сил у матроса бодрого предостаточно, как и предостаточно стимулов победить в этом турнире. Я же помню про обещание съездить на танцы, увольнительную и большие женские сиськи. А может, можно еще и разряд получить, я не знаю. В гражданских соревнованиях такого уровня призеры во всех весовых категориях могут получить кандидатов в мастеров спорта. Кому не хочется в 18 лет стать КМСом, и кто не хочет увольнительную. Если выстою, то попробую уговорить начальника нашей учебки полковника Нечипорука, чтобы он отпустил всех наших, которые поучаствовали в турнире. Все проявили себя более, чем достойно. Время шло, Янгибаряну кое-как остановили кровь и рефери пригласил нас на середину. Мы снова сошлись. Его вторая фишка – это размен ударами на средней дистанции. Но я-то на это не подписывался, я никак с этим не согласен. Разве я похож на идиота, который станет подставлять свой мозг под кувалды Янгибаряна? Только не очень умные не ценят свои буйные головы, а мне она еще пригодится. Сдерживаю этот великий соблазн, продолжая играть роль. Я жертва, я проигравший. Мне нужен один удар. Мой коронный, мой отработанный, мой любимый. И осталось ждать всего ничего, какую-то минутку, когда противник на последних секундах рванет под всеми парусами в атаку, забыв про все на свете. И главное, про защиту. Янгибарян уже даже не злится. По-моему, он разочаровался в себе. Как-то сник. Я уже просканировал боевой арсенал моего соперника, а он мой еще нет. Я ему начал раздавать легкие двоечки и троечки, спокойно попадая в его голову. Она болтается от моих ударов туда и обратно, словно качан капусты. А вот тренер соперника сильно психует. Не сдерживаясь, кричит, чтобы тот не расслаблялся, уходил в защиту. Все правильно, так и надо делать. Но Янгибарян его теперь не слышит. Я то постарался. Тренер бесится, потому что был уверен, что у его бойца впереди еще пара боев с крепкими оппонентами. А теперь большой вопрос. Я вижу, как он не может смириться с потерей надежды на победу. Он был уверен в Янгибаряне, а теперь видит, что я уже в полной боевой форме. Дальше все случилось так, как и должно было случиться. Парнишка стал молотить кулаками без остановки, повторяя свою излюбленную серию. Но я легко уходил от его ударов. Теперь в стиле Роя Джонса я опустил руки и выставил ему челюсть. Конечно, я не был неподвижной мишенью, я двигал корпусом и головой, стоя на месте. Он попробовал наскочить на меня, как бык на красную тряпку, но абсолютно управляемый и ведомый, Янгибарян попал в расставленную ловушку и налетел подбородком на выставленный мною кулак. Глава 14. А теперь видит, что я уже в полной боевой форме. Дальше все случилось так, как и должно было случиться. Парнишка стал молотить кулаками без остановки, повторяя свою излюбленную серию. Но я легко уходил от его ударов. Теперь в стиле Роя Джонса я опустил руки и выставил ему челюсть. Конечно, я не был неподвижной мишенью, я двигал корпусом и головой, стоя на месте. Он попробовал наскочить на меня, как бык на красную тряпку, но абсолютно управляемый и ведомый, Янгибарян попал в расставленную ловушку и налетел подбородком на выставленный мною кулак. Для него это был конец. Рефери открыл счет и жестом пригласил врача. Янгибарян через некоторое время открыл глаза и недоуменно уставился на судью, потом на меня. Я присел рядом на корточки и спросил у врача, все ли в порядке. Потом дружески похлопал Янгибаряна по плечу, сказав ему, что он отличный боец. Врач попросил меня отойти подальше, под предлогом того, что я ему мешаю, а судья поддержал. Моя команда поддержки вошла в зал, когда мой соперник уже лежал на ковре. Правда, моим болельщиками все же оказались ребята из оркестра. Трое или четверо музыкантов топтались где-то сзади за основной массой военнослужащих у входа. Они радостно замахали мне, когда я подошел пожать руку тренера Янгибаряна. Он смотрел на меня довольно злобно, не особо скрывая чувство ненависти ко мне, но все же руку протянул первым. Видно, я нарушил какие-то его планы на карьеру или поощрение от начальства. Но что поделаешь, такова жизнь. Врать не буду, это приятное чувство, когда ты побеждаешь. Особенно, соперника равного тебе по силе или даже превосходящего тебя. Я ответил музыкантам жестом «Рот фронт», который еще называли нопасаран. Это такое интернациональное приветствие, жест, когда поднимают в полусгибе руку, обычно правую, с повернутым от себя сжатым кулаком. Молодчина, когда успел. Ко мне подошел улыбающийся Серега Шевченко и с размаху пожал руку. Думаешь, я его мгновенно завалил? Три раунда чудом отстоял. Еле подловил на встречный. Так-то он меня все три раунда мутузил. Когда твой выход? Через два боя. Тут же подскочил Саша Гладков. Макс, ты красава, извини, что пришлось выходить без меня. Я даже не понял, как твое объявление профукал. Не извиняйся. Может, даже это и хорошо. Я без вас меньше волновался. Ты волновался? Он удивился и вскинул брови, наморщив лоб. Да, как ни посмотришь, ты всегда выглядишь суровым, как маршал Малиновский. Ты же прешь, как танк Т-34. Я улыбнулся, хрен его знает, как выглядел Малиновский, но сравнение с легендарным танком можно было принять за признание моих заслуг. Отдыхай, сейчас после второго круга будет перерыв на часик, если найдешь где-нибудь место, но только не в зале, можешь немного прикорнуть, только скажи, где тебя искать. Нет, спасибо, я посмотрю, как ребята будут биться. Наши ребята отлично отработали схватки. Шкаф сумел во второй раз каким-то чудом повторить успешную комбинацию. Закаев победил болевым, а Серега Шевченко, так же как и я, в тяжелом бою добыл победу нокаутом. Сержант Гладков и прапорщик Шматко были на седьмом небе от счастья. Они явно и не мечтали о том, что мы доберемся до полуфинальных схваток в полном составе. Но на этом наши успехи закончились к великому огорчению Жанбаева. Его очень впечатлило обещание увольнительной и перспектива встречи с прекрасными представительницами противоположного пола с большим бюстом. Он пока не был избалован женским вниманием. Что уж скрывать, лишь немногие из ребят-ровесников в этом историческом периоде могли похвастать реальным опытом настоящего телесного контакта со слабым полом. Нет, конечно, через поцелуи, прижимки и тому подобное проходили почти все, но все во взаимоотношениях с девушками преобладала какая-то чистота, рыцарство и благородство. Мы жили в обществе, где честь девушки не была пустым звуком. За оскорбительные или скабрёзные описания девчонки даже в чисто мужской компании можно было схлопотать по морде, в том числе и от собственных товарищей. По крайней мере, так было в моем окружении. С одной стороны, существовало негласное правило, что никакая девушка не достойна разрыва между друзьями и не могла быть предметом разногласий ни в каком виде. С другой, парень, который поступил нечестно и, добившись своего, бросал подругу, рисковал получить всеобщее презрение, если не навсегда, а очень надолго. Его друзья не становились исключением. Секс в сознании был чем-то вроде суперприза, который достается женатым мужчинами. Будет ханжеством сказать, что все мы не мечтали о сексе до свадьбы. Конечно же, мечтали. Но, во-первых, эти мечты были направлены в сторону каких-то легкомысленных особ извне, зачастую мифических. А во-вторых, если все же секс случился с девушкой, с которой парень встречался, то их сексуальные взаимоотношения держались в строжайшей тайне, никогда не обсуждались со своими друзьями и не выносились на публику. И это было нормально. По внешнему виду Жанбаева можно было сказать, что он был готов дойти до финала. Вот что такое настоящая мотивация. Но бесконечно вести не может. Скорее всего, тренер его последнего соперника подглядел нашу коронку, бочку Тейсона, и проинструктировал подопечного, как ей успешно противодействовать. В ходе поединка глаза шкафа горели несокрушимой волей к победе и решимостью добраться до женских сисек и волей. Но он ничего не сумел противопоставить как граду ударов, обрушившихся на его голову, и так серии броском. В итоге он выстоял, но проиграл по очкам. Закаев во втором раунде получил тяжелый удар в печень, он не издал ни звука, хотя я видел, насколько этот удар был болезненным. Он еще попробовал секунды три стоять на ногах, но все же рухнул на правое колено от боли и не сумел прийти в себя до окончания счета, открытого рефери. Серега Шевченко мужественно боролся и дрался, почти победил по очкам, но неудачно оступился на мягком ковре после прыжка и подвернул лодыжку в самом конце поединка. Ему объявили технический нокаут, даже не ничью, не очень справедливое решение, но жизнь несправедлива в целом. Она, конечно, очень красива, нельзя этого не признать. Было понятно, чем руководствуются судьи. Врач, оказывающий помощь, сообщил, что у матроса растяжение связок. Мой друг Серега Шевченко не смог бы стоять в финале, а следовательно его потенциальный соперник получил бы победу на халяву. Наша советская армия — это вам не салон авиалайнера Аэрофлот, на халяву нельзя. Все должно быть добыто матросскими и солдатскими потом и кровью. Это неплохо и нехорошо. Просто порядок такой. Жизнь военнослужащего не должна казаться сахаром. Наверное, в этом есть какой-то глубинный смысл. Преодолевая трудности и тяготы, молодой человек в армии учится противостоять жизненным невзгодам. Армия и флот – это такая двух-трехлетняя миниатюра жизни. Выстоял в армии, выстоишь и в жизни. Звучит пафосно, но это правда, во время службы видишь все, и высоты человеческого духа, и глубокие падения. Здесь весь срез советского общества. Крестьяне, пролетарии, служащие, интеллигенция и бюрократы. Умнейшие люди и самодуры. Конечно, все самые яркие проявления человеческой глупости тут налицо. Тут вам не здесь, это вам не вымя утелки сосать, и день и ночь, во сне восстав, учи устав. Так как и концентрат народного юмора, острого, как бритва, который при умелом обращении очень облегчал эти самые тяготы армейской жизни и быта. Анекдоты про ефрейтора и прапора, любимые темы для солдатского стёба, наподобие таких, встречаются в лесу ефрейтор и осел. Осел интересуется: «Вы кто?» Ефрейтор огляделся вокруг, ни души, поправил китель, подтянулся, прокашлялся: «Я офицер советской армии, а ты?» Осел огляделся и говорит: «А я конь». Или про прапора: заблудились два грибника, еле передвигая ноги вышли на опушку, а там прапорщик стоит: «Товарищ военный, мы на станцию правильно идем?» «Да какое там правильно, нахрен, кто так ходит? Вы что, куры что ли?» Голеностоп вихляет, удар стопы нечеткий, да и вообще идете не в ногу. «Что касается меня, то в последнем бою мне достался мастер спорта по спортивному самбо. Хоть я и успел отвесить ему два двойных хука, довольно увесистых и чувствительных для него, он сумел провести бросок и навалиться на меня. Я не очень сведущ в партере, соперник быстро нашел брешь в обороне и взял мою ногу на болевой. Ты не побежден, пока не сдался, говорит армейская поговорка. Я очень долго терпел, рефери, стоя на коленях, внимательно смотрел мне в глаза. По расчетам соперника я должен был давно начать хлопать ладонью по ковру, поэтому он давил все сильнее и сильнее, налегая на мою стопу все весом своего тела. Чтобы не сломаться, я отвернулся от судьи. Через секунд 10 у меня потемнело в глазах, и я едва коснулся ладонью поверхности ковра, чтобы попробовать сменить положение. Мои действия были интерпретированы неправильно. Судья тут же остановил поединок, оттащил с меня обескураженного моим сопротивлением противника, а затем строго выговорил мне: «Если видишь, чувствуешь, что уже все, то дай судье знать, что за желание остаться со сломанной ногой». На моей половине наш тренер Саша Гладков прыгал от возмущения, размахивал руками и кричал, что нельзя присуждать победу сопернику, потому что я не сдался. Судья проигнорировал его замечание и сообщил коллеге, что поединок завершен. Сил отвечать ему не было, и я промолчал, проводив мрачным взглядом соперника. Он расхаживал неподалеку, уперев руки в бока, и тоже был недоволен тем, что поединок остановлен, хотя в конечном итоге победу присудили ему. Он прекрасно чувствовал, что не дожал меня, и по гамбургскому счету я остался непобежденным. Он видел и понимал, что я не запросил пощады, а отчаянно пытался освободиться от удержания и его атакующего захвата. Сразу после того, как рефери поднял его руку, после оглашения результата, он тут же направился ко мне с рукой, протянутой для рукопожатия. «Ты молоток, это была отличная схватка. Знай, что я не считаю решение судей справедливым. Я тебе без балды говорю, не для того, чтобы тебя успокоить. Ты не сдавался, я это признаю, поэтому, короче, чтобы там судьи не говорили, я считаю, что у нас боевая ничья». Я ответил на рукопожатие, кивнул в знак признательности. Мы обнялись. Он сначала приподнял меня, оторвав мои ноги от пола, а потом, вернув вниз, поднял мою руку. В зале раздались аплодисменты. Громче всех хлопали и поддерживали криками мои друзья вместе с музыкантами. Не то, чтобы мне было слишком важно признание несправедливости судейского вердикта, но я чувствовал, что он говорит искренне, и лично между нами восторжествовала мужская правда, особенное чувство, которое без слов дает понять, что рядом с тобой тот, с кем и разведку, и баню. Тот, кто не подставит и не бросит в беде. Надеюсь, что мой соперник ощущал то же самое. Правда, я так его больше ни разу не увидел до конца службы, но это не имело значения. «Бодров, Ты молодец, несмотря на то, что тебя засудили, не сдавался. Проявил волю к победе, сказал прапорщик Шматко, пожимая мне руку на выходе. Вообще все молодцы. Как нога? Нога нормально, товарищ прапорщик. Сам-то доволен, что дошел до полуфинала. Ну, если не вдаваться в детали, то да, дьявол кроется в женских трусах. Шучу, в деталях. В этих случаях так и надо, не вдаваться в детали. Честно говоря, я совсем не ожидал таких результатов. Думаю, полковник Нечипорук оценит ваши бои по достоинству. Служу Советскому Союзу, сказал я после неловко возникшей паузы. Иди переодевайся. Разрешите обратиться, товарищ прапорщик? Обращайся. Можно ли воспользоваться душем в раздевалке школы? А то в учебка, сами знаете. Можно, только не намывайтесь там часами. Он посмотрел на свои часы, оглядел меня и моих товарищей, стоящих у меня за спиной, и продолжил. На все про все у вас 20 минут, чтобы через 20 минут были как штык с иголочки в форме, готовые к пострению. Хотя горячей воды не было, встать под поток разгоряченными телами и смыть с себя пот и грязь казалось настоящим подарком судьбы. Ведь мы уже привыкли в учебке обмываться ледяной водой в раковине. К тому же у некоторых ребят, в отличие от, скажем, москвичей, дома отродясь не было горячей воды в кране. Шкаф сумел где-то в недрах школы раздобыть, а попросту спереть, два куска душистого цветочного мыла, которое мы разделили на четыре части и передали друг другу. Мы были первыми из спортсменов, участвующих в этот день в соревнованиях по рукопашному бою, кто осмелился воспользоваться душевой. Постепенно в душевую на шум льющейся воды заглядывали другие военнослужащие, и вскоре, минут через 10, можно было сказать, в помещении стало не протолкнуться. Тщательно вымывшись, я освободил душевой отсек и отдал свой обмылок первому попавшемуся парню, служившему в другой части. Выйдя в раздевалке, я увидел Серегу, который был уже в форме. Как твое растяжение? Жить буду, надеюсь, что завтра не заставит проводить на плату строевую подготовку. Как твоя? Он жестом указал на мою стопу. Нога, соднящая после болевого приема, отошла через полчаса после завершения. До этого я старательно скрывал боль и пытался не хромать. Тоже буду жить, но когда соперник давил, я думал, что взвою волком от боли. Еле сдержался. Да, у вас эпичная битва была. Серег, жаль, что ты подвернул ногу. Мне кажется, что если бы не это, то ты бы вышел в финал. Все, что не делается, все делается к лучшему, сказала старая ведьма, когда ее старик повесился. Это откуда про старика? Серега был довольно начитанным парнем и то и дело сыпал цитатами из литературы. Из Астрид Линдгрен, той самой, что написала Карлсона и Пеппи, «Длинный чулок». Вообщем, надеюсь, что Нечипорук даст нам восстановиться. Это точно, насколько я понял, до нас раньше никто до полуфинала не доходил. Если тебя завтра погонит на плац с остальными, то это будет настоящим свинством. Возвращаясь назад в часть, мы чувствовали себя настоящими героями. Мы много шутили, делились впечатлениями от поединков. По нашему пониманию, начальство должно было подготовить нам встречу, если не с оркестром, то хотя бы устно поздравить нас с хорошими результатами. Все-таки, мы отстояли честь части. Судя по довольным и улыбчивым лицам Шматко и Гладкова, они ждали чего-то подобного. Но к нашему разочарованию ничего не произошло. Нас никто не встречал, даже начфис. К тому же выяснилось, что в солдатской столовой нам не оставили ужина. По договоренности с сержантом Сашей Гладковым дежурные должны были ждать на доупора с разрешения командира части. Но каким-то образом поменялась смена, и новым дежурным, заступившим в наряд по кухне, никто ничего про нас не передал. То ли забыли, то ли из зависти к нашему спецпитанию. Все знали, что на время тренировок нам выдавали усиленные пайки. Мы целый день не ели, что называется, маковой росинки во рту не держали, а тут на тебе такое. И сейчас были голодны, как волки в зимнем лесу. Шматко посмотрел на наши кислые рожи, когда мы зашли и тут вышли из пустой столовки. Самым траурным выражением лица отличился шкаф, по понятным причинам. Он поинтересовался причиной, потом смачно матюкнулся и сам отправился выяснять ситуацию. Через минуту он вышел оттуда быстрой походкой, злой, как черт. Ладно, бойцы, не менжеваться и не теряться. Где мы там победа? Сейчас я вам что-нибудь соображу. Пока отправляйтесь в кубрик. Шкаф и Закаев пошли к своим, а мы с Серегой к своим. Когда мы вошли в казармы, то увидели, что младший сержант Цыплаков заканчивает раздавать письма, называя фамилии получателей. Мы вошли, и нас встретили одобрительным гулом, на короткое время прервав выдачу почты. «Все писем больше нет», — резюмировал Цыплаков. Тут неожиданно для меня кто-то из ребят выкрикнул: «Товарищ младший сержант, а как же письмо Бодрову? Вы же зачитали вначале его фамилию, а когда узнали, что он на соревнованиях, отложили ему письмо. Как же так?» Кубрик недовольно загудел. Я смотрел Цыплакову в глаза. Когда гул стих, Цыплаков жестко сквозь зубы процедил: «Глава 15. Когда мы вошли в казармы, то увидели, что младший сержант Цыплаков заканчивает раздавать письма, называя фамилии получателей. Мы вошли и нас встретили одобрительным гулом, на короткое время прервав выдачу почты. Все писем больше нет», — резюмировал Цыплаков. Тут неожиданно для меня кто-то из ребят выкрикнул: «Товарищ младший сержант, а как же письмо Бодрову? Вы же зачитали вначале его фамилию, а когда узнали, что он на соревнованиях, отложили ему письмо. Как же так?» Кубрик недовольно загудел. Я смотрел Цыплакову в глаза. Когда гул стих, Цыплаков жестко сквозь зубы процедил: «Я сказал, все, писем больше нет. Это было верхом свинства. Можно было сколь угодно много конфликтовать, драться, игнорировать, промывать мозг, но письма от родных во время службы трогать никак нельзя. Письма – это святое. Даже уголовникам всех мастей в обчинных тюрьмах отдавали почту, не удерживали, если в них не было изложен криминал или что-то запрещенное. Насколько я знал, в армии письма никто не перлюстрировал и проверял содержимое писем за исключением писем от солдат и матросов с пустым адресатом. Бывало так, что военнослужащие в спешке или по невнимательности не указывали ни отправителя, ни адреса, ни имени получателя. Такие письма отбирались из общей массы с какой-то периодичностью и потом уничтожались. В самом начале службы нас отправили в наряд, когда мы были в статусе карантинов, помогать с макулатурой к почтальону части. Карантиты – это матросы, только прибывшие в учебку и еще не принявшие присягу. Мы как раз должны были разбирать почту и отделять безымянные письма от других. Остальные письма почему-то должны были быть отсортированы по областям и городам получателей. То ли почтальон был свихнувшимся, но ленивым педантом, то ли ему светили какие-то пряники в отделении в районном центре. Например, похвала за аккуратность или уважение в глазах принимающей стороны. А может, ему телесно симпатизировала какая-нибудь начальница, почтовая королева, килограмм под 100 весом, являвшаяся единственным объектом мужского вожделения в округе. Это может показаться смешным для тех, кто не служил в отдаленной глуши, где в части солдаты видят из лиц женского пола только кошек с котятами. А наша учебка именно в таком месте и располагалась. Да, служить в таком месте – это вам не сельдереевый фреш со смузи пить и закусывать капустой брокколи. Двое наших парней, не зная друг о друге и о ситуации, бегали поочередно во время увольнительных по 15 километров по морозу в соседнее село к продавщице из промтоварного сельпо Наташи и брокколи ее. Вот это я понимаю брокколи. Вернемся к письмам. На тех, что имели адрес, мы должны были ставить штемпель армейской почты с номером части, а данные заносить в журнал. Через учебку проходили тысячи людей, и я очень удивился, когда увидел, сколько много скопилось за последние 2 года простых белых воинских конвертов без штемпелей и надписей. Их было несколько десятков. Они подлежали уничтожению. Почтальон объяснил нам задачу, сообщил, что времени у нас на все про все до обеда, и удалился по своим делам. Отсортировав все письма раньше положенного времени, мы не знали, чем себя занять. Некоторые из белых конвертов были незапечатанными, и мы не удержались от соблазна прочитать то, что пишут матросы домой, ведь их все равно должны были сжечь, значит, они не были нужны никому. Чего только не пришлось прочитать. В этих письмах были представлены все литературные и эпистолярные жанры, от мелодрам, трагедий до комедий. Как сейчас помню, некоторые такие письма, почти дословно. Служба проходит хорошо, я в учебке уже 32 дня. Мама, у меня просьба. Купил новую теплую тельняшку, шерстяные носки и часы, чтобы считать, сколько осталось до дембеля. Так что залез в долги на 12 рублей 50 копеек. Мне неудобно, но если можешь, вышли 10 рублей, мам. Я-то сам из своих заплатил 2,50, но ребята все спрашивают и спрашивают, когда отдам остальное. Вся солдатская получка ушла на печенье и сигареты. Но если не можешь, то не присылай. Мои родные, наконец-то появилось времечко написать вам письмецо. В отпуск летом я не приеду, так быстро, оказывается, не отпускают. Мы пока салаги, нам не положено, возможно, осенью или зимой, так что ждите к Новому году. Ночка сегодня удачная, вся в моем распоряжении, потому что я дежурный по штабу. Тут лафа, все дрыхнут, тебя никто не трогает. Позавчера был вообще обалденный день, день выборов. Подъема не было, представляете, все вставали под музыку, включили радио через ретрансляторы. Никаких тебе работ, никаких занятий и стрельб. Хотя стрельбы я люблю, такой раз в году. Просто праздник. Вместо зарядки в клубе показывали фильмы. Хочешь смотри, а кто хочет, может до завтрака спать. Я смотрел кино «Фан-фан Тюльпан», там еще артистка на нашу Литку больно похожа. Побольше бы таких дней. Шлите свои фотографии. Знаете, как приятно вас смотреть. Привет, сестренка. Я уже полгода в учебке. Ты, наверное, сильно выросла уже, пока меня не было дома. Все-таки 13 лет это уже немало. Я успешно сдал курс молодого матроса. У меня все есть, недостатков нет. Только глянь, какие мускулы у меня на фотографии прилагаю. Приду из армии и научу тебя плавать, если сама не научишься. Честь свою береги, с пацанами особо не гуляй. Если кто будет обижать, так и скажи, брат вернется из армии и всех вас поубивает. Знаю, что матушка еще в больнице, ты позаботься о ней, ведь ты уже большая. Мама у нас хорошая, не обращай внимания на то, что иногда может прикрикнуть. Бабушке и деду горячие приветы. В том письме почему-то не оказалось фотографии, наверное, боец забыл вложить. Здравствуйте, мои дорогие бабушка, дядя Толик, мать, отец и братишка. Служба у нас тут в учебке терпимая. Погода дождливая, еда, если честно, хреновая, но я не жалуюсь. Матрос, как и каждый военнослужащий, должен стойко переносить все тяготы и лишения военной службы, всемерно беречь вверенные вооружения, боевую и другую технику, военное и народное имущество. Каждый день у нас занятия, в основном с оружием. Когда держишь в руках оружие, чувствуешь себя настоящим защитником советского народа. Сегодня сдавал кровь. Одному офицеру для спасения его жизни нужна была кровь второй группы. Ни хрена себе у меня открытие. А я столько жил и не знал, что бывают какие-то группы крови. У меня кровь второй группы. Фельдшер сказал, что вторая и первая группы самые лучшие. Вот мы, у кого вторые группы крови издавали, ты мне не пишешь. Ну и все понятно. Значит, забыла меня или нашла другого. Не станешь ждать меня, пока я служу. Значит, судьба у нас такая. Или точнее, не судьба. Я вот все время думаю о тебе. Но что толку, если ты не думаешь обо мне хоть минуту в день, хоть 10 секунд? Думала бы, то написала бы мне весточку. Я, наоборот, все время думаю о тебе. Матросу, которого дома не дожидается девушка, посочувствовать ни в чем. Впрочем, это до тех пор, пока нас не наградят. Я вот получил недавно гвардейский значок. Думаю, что когда приду домой со службы, у меня точно будет много наград, и это будет нравиться другим девушкам. Молодые приняли присягу. Вспомнил, как я принимал, и дрожь по телу прошла. Что уже пролетело больше полугода было. Даже не верится, уже один наш призыв проводили и один вот этих молодых встретили. Теперь с нетерпением ждем следующего, а пока приходится служить, уже не так, как в первые полгода. Мы теперь младшие сержанты, белая кость. Что хочешь, то и делаешь, никто слова не скажет, кроме командира. Стал такой лентяй, что и на ужин изредка не хожу, смотрим телевизор, и каждый день считаем, сколько осталось до приказа, который будет через полтора года. Здравствуй, моя ненаглядная Маринка. Ты, наверное, издеваешься надо мной, когда пишешь, что я о тебе забыл и не вспоминаю. Нет, Марин, ты же знаешь меня. Кроме тебя мне никто. Я не могу тебя забыть. Даже если бы и захотел, то не смог бы. Я вообще не знаю, каким надо быть человеком, чтобы забыть такую, как ты. Верю, что ждешь меня так же, как и я жду встречу с тобой. Идет проливной ливень. Мы стоим на постах в карауле. Сейчас часа ночи. Я, полусухой, полумокрый, пишу тебе письмо. Хотя писать в карауле нельзя. Если меня поймают, то расстреляют. Шучу. Не расстреляют, но отправят на губу. Я думал о тебе на посту и решил написать. Пусть меня поймают и накажут. Мне все равно. Я ради тебя могу и потерпеть. Никто не может мне запретить думать о тебе под дождем. И я всегда о тебе думаю. А как минута свободная выпадает, хоть даже голодный, все равно, я пишу тебе. Маринка, я сильно люблю тебя. Прости, моя смена идет на пост. У нас смена караула. Привет, мои родные. У меня все отлично. Служба учит хорошим вещам. Единению, поддержке друзей. Начинаешь понимать жизнь по-другому. Если, конечно, товарищи достучатся до твоей башки, до моей достучались. Я должен вам сказать, что меня наказали. Но не переживайте, во-первых, ничего страшного, а во-вторых, поделом мне, заслужил я. Мы нас отправили в соседний колхоз на сельхозработы. Надо сказать, что колхозное село напрочь все пьяное. Там все всегда бухали, всегда, даже женщины, наши командиры тоже. Ну, командиры не то, чтобы бухали, так выпивали. С нами поехало 3 офицера. Мы должны были помогать местным колхозникам. Что мы и делали, ходили сами с ними на поле убирать урожай. Хотя понятия не имели, где наши офицеры. Иногда местные в знак уважения угощали нас самогоном. Ну, я совсем, можно сказать, не пью, вы знаете меня, как облупленного. Если и выпью, то так чуть-чуть, для аппетита. Мы чисто культурно с ребятами из учебки пили по 50 грамм и все. И однажды алкоголь кончился. Я не помню как, но одел тапочки и шинель голое тело. Ну как голое тело на майку с трусами и пошел за алкоголем к местным. Я постучался и вежливо попросил самогон, но меня не пустили на порог, не дали самогон и выгнали меня. А мы ведь им, зачеркнуто, помогали. Ну я ушел, не помню как, но ребята говорят, что вернулся в кедах. Ушел в тапочках, а вернулся в кедах. Видимо, обозлился и назло забрал кеды вьетнамские. А это в деревне дефицит. Местные наутро пожаловались офицерам. Тут мы их и увидели, потому что они нас разыскали. Можно сказать, впервые узрели за все время в колхозе. Офицеры, злые как черти, так и готовы были сожрать нас всех вместе с потрохами. Им местные тоже краник с самогоном перекрыли. Пришлось возвращать кеды и с позором извиняться. Но вы не переживайте, все путем. У них ко мне претензий нет, даже заяву ментам писать не стали. В части меня посадили под арест. Ребята каждый день приносили мне еду. У нас единение и сложивание боевого колликова в колхозе произошло. И выводы правильные я тоже по совету командира части сделал. Ну его нахрен эти вьетнамские кеды. Лучше наших солдатских сапог и ботинок нет. Не скучайте по мне, дембель, скоро. Таких писем было 39. В этих письмах, пусть немного неуклюжих и простых по своему стилю, чувствовался человеческий нерв и душа. Настоящая искренность и чистота. Не нужны никакие доказательства того, что наши советские ребята и девчонки были словно с другой планеты. Они были абсолютно убеждены в том, что миром правит добро, любовь и совесть. Я отчетливо понимал, что эти письма нельзя сжигать. Это было бы преступлением против самой жизни и связи матросов со своими близкими. Я посмотрел на стопку белых писем и решил, что нужно во что бы то ни стало найти отправителей и вернуть им письма. У меня не было фамилий, но как минимум у меня были имена матросов. Все письма, кроме одного, того самого о разрыве, были подписаны именами. Типичные подписи часто выглядели так: с наилучшими пожеланиями, ваш Ваня, с пламенным приветом, твой Сережа. Некоторые даже с фамилиями типа Иринеи, ваш матрос Василий Смирнов. И только в письме о расставании не было имени, а только троеточие. Словно отправитель предоставлял девушке право самой вписать, кем является для нее писавший письмо человек, твой. Я понял, что должен найти и вернуть письма отправителям и сообщил об этом почтальону. Да брось, ты никого не найдешь. Думаешь, ты один такой умный? Никто не признается. Год назад командир части построил всех на плацу и зачитывал письма перед строем. Думаешь, хоть один вышел? Я пожал плечами, не зная, что ответить. Ни один. Иногда такого понапишут, что им самим стыдно перед товарищами, а товарищ полковник, самые ядреные из писем читал, продолжил мой собеседник. В общем, я тебе так скажу, если тебе есть до этого всего дело, то можешь попробовать, в свободное от службы время, я не возражаю. А теперь пошли проверять, как вы разложили правильные, подписанные письма. Со свободным временем оказалось все сложно, но я справился с задачей буквально за несколько дней. Я выкраивал минуты, показывал ребятам конверты и разыскал всех владельцев, кроме того самого письма. Я даже догадывался, кто его написал, но не стал докапываться до человека. А вдруг он пожалел, что писал такое или уже передумал? Не найдя истинного автора, я с легким сердцем разорвал его и отправил в мусорную корзину. Больше на почту меня в наряд не посылали, но зато я приобрел дружеские знакомства в части, благодаря этим письмам. Кстати, среди них было 2 матроса из нашей роты. И вот теперь, когда младший сержант Цыплаков пытался манипулировать мной при помощи корреспонденции, я испытал к нему не только презрение, но и чувство брезгливости. Я холодно посмотрел в его глаза и проследовал к своей койке. Ребята продолжали гудеть, можно было предположить, что они поняли, что задумал мой оппонент, и выражали негодование. 18-летние ребята, в большинстве своем из сельской местности, которых оторвали от дома и поместили в чужеродную среду, только-только привыкли и начали осваиваться. И тут на тебе, настоящая несправедливость, проявленная в адрес такого же, как они сами. Один за всех и все за одного. Ведь поначалу вся окружающая обстановка была какой-то недоброй, неуютной и совсем не похожей на привычную домашнюю. Услышанные истории бывалых и слухи о предстоящей дедовщине, то есть неуставных отношениях, нервировали, будоражили всем воображение. Строгие офицеры и прапорщики, которые распоряжались временем, умами и здоровьем молодых матросов, вели себя совсем не так, как старшие дома. Хотя один из деревенских парней рассказал мне, что его отец начал готовить единственного сына чуть ли не с 5 лет. Он был жестким и холодным, общался исключительно в приказном тоне и наказывал за малейшую провинность. Поэтому благодаря такому воспитанию рассказчик чувствовал себя в учебке чуть ли не как на курорте. Но это скорее единичный случай. Так вот, мои собратья по кубрику только-только ощутили себя командой, поняли, что у них есть мизерные, но права, например, право на получение писем, а младший сержант, отслуживший на полгода-год больше, эти права попирает. «Ну-ка, замолкли мне все», — скомандовал младший сержант, когда я проходил мимо него и его дружков. Возмущенные голоса несколько притихли. «Матрас Бодров, стоять!» Он аж забрызгал слюной от гнева. «Почему идете, не замечаете и не отдаете воинское приветствие старшему по званию? Наряда вне очереди захотел. Бодров, я это тебе быстро выпишу, не сомневайся», — кто-то из ребят выкрикнул. «Слышь, Цыплаков, мы сейчас сами тебе выпишем, только не наряд». Обстановка накалялась, толпа матросов обступила сержантов и начала смыкаться, придвигаясь ближе. «Уважаемые читатели, у меня короткий августовский отпуск, меньше недели. Следующая прода выйдет на следующей неделе. Спасибо за понимание». Глава 16. «Матрас Бодров, стоять!» Он аж забрызгал слюной от гнева. «Почему идете, не замечаете и не отдаете воинское приветствие старшему по званию? Наряда вне очереди захотел. Бодров, я это тебе быстро выпишу, не сомневайся», — кто-то из ребят выкрикнул. «Слышь, Цыплаков, мы сейчас сами тебе выпишем, только не наряд». Обстановка накалялась, толпа матросов обступила сержантов и начала смыкаться, придвигаясь ближе. «Такой хоккей нам не нужен. Я прекрасно понял, что силы не равны, и сержанты ничего не смогут ни противопоставить, ни предъявить завтра матросам. Но именно поэтому я не мог допустить избиения. С минуты на минуту в кубрик могли войти прапорщик или даже начфис. Я протиснулся сквозь толпу к сержантскому составу в середине.